Глава третья. Они молодые, можно и подождать. К сожалению, сейчас мы живем в то время, где каждый пытается наказать близстоящего, показать свою силу и превосходство не на деле, а с помощью нечестных и несправедливых поступков. И несмотря на то, что подобных случаев становится все больше, и случаются они все чаще, превращаясь в неотъемлемую часть общества, я бы очень не хотела, чтобы мои дети стали частью этой новой культуры, и всегда буду стараться прививать им честность и добрые отношения к людям, потому что именно эти качества делают из нас человека разумного, а не того, что следует внутренним инстинктам и поведением стаи. События последующего года надолго отпечатались в нашем сознании. Но нет худа без добра. Мир так устроен, что хорошие действия, труд и верность всегда отдаются сполна, в свое время, и иногда нужно отпустить ситуацию и подождать своего момента. Важно верить в себя, в свой труд, в свою мечту и знать, что тот самый момент обязательно наступит. 2000 год был Олимпийским годом, и хотя мы еще были молоды, но по всем параметрам и результатам подходили для попадания в Олимпийскую сборную. Нам дали возможность участвовать в отборе, проводимом тренерским составом во главе с главным тренером Татьяной Покровской. По результатам отбора Асю отобрали запасной, 11-м номером. Я же в число отобранных спортсменок не попала. Я была ужасно расстроена. Мне было очень горько и обидно, особенно потому, что нас впервые разделили с моей напарницей. Честно сказать, я с самого начала с трудом верила в возможность попадания в команду, особенно потому, что она уже была сформирована, а мы были еще слишком молодыми спортсменками и, как считали тренеры, неопытными и не готовыми для участия в таком ответственном старте. Как сказала Татьяна Николаевна Покровская, они еще очень молодые, и у них есть время подождать. Но все равно мое упорство, принципы и чувство достоинства и гордости не позволяли мне спокойно воспринимать мой проигрыш и то, что я осталась за бортом. Хотя Ася не попала в основную десятку и шансов на основной состав было очень мало, но оставалась надежда, что что-то может еще поменяться, и она все-таки сможет попасть в олимпийский состав. Поэтому она присоединилась к тренировочной программе сборной, а мне ничего не оставалось, как продолжать тренироваться без нее. Мне предстоял год без моей напарницы, и необходимо было подобрать подходящую спортсменку, которая могла бы наилучшим образом вписаться ко мне в дуэт. Помимо чемпионата Европы, нам предстояло участие нулевым номером на олимпийском отборе в Сиднее, в городе Олимпиады. Но по каким-то причинам нашу юношескую команду выбрали для открытия этого важнейшего турнира с участием самых сильных команд мира, и мы должны были выступать как в команде, так и в дуэте. Подготовка была очень серьезной и напряженной, так как нам предстояло освоить технические элементы и абсолютно новые для нас технические программы. Но в первую очередь мы были долго заняты подбором моей новой и временной партнерши. Многие девочки сами сразу отказались, так как не чувствовали себя в силах участвовать в таком количестве программ. К тому же уровень, на котором мы уже к тому времени работали в дуэте, был очень высок, и мало кто справлялся с тяжестью программы техническими элементами. В результате мы остановились на двух разных спортсменках, разбивая программы между ними, чтобы немного облегчить предстоящую нагрузку. Многие не понимают, насколько тяжело выступать во всех видах дисциплин и особенно делать индивидуальные программы. Они требуют ответственной технической подготовки, и уровень сложности обычно намного выше, чем в групповом выступлении. В каждом из видов есть своя специфика и проблематика, но при работе над группой сложность программы зачастую определяется по среднему уровню 8 спортсменок. Таким образом, подогнать всех под один стандарт подготовки — очень непростая задача. Для того, чтобы сработать группу, сложность программы должна быть посильна хотя бы 80% команды. В дуэте намного проще разглядеть ошибки и технические недоборы. Уровень программы устанавливается выше способностей спортсменок, чтобы был постоянный рост, как технический, так и функциональный, тем самым способствуя развитию и прогрессу. Моими напарницами стали Мария Громова и Юлия Шостакович. Мария была единственной спортсменкой, с которой мы прошли весь путь от самого начала и первого тренера Елены Евгеньевны и до моей последней Олимпиады в Пекине в 2008 году. Для технической программы выбрали Юлию. В дальнейшем, после окончания спортивной карьеры по состоянию здоровья, она стала нашим вторым тренером дуэта при подготовке к Олимпиаде в том же Пекине 2008. И по стечению обстоятельств обе эти спортсменки в той или иной мере дошли со мной до Пекинской Олимпиады. Поездка в Сидней была мучительной, по крайней мере для меня. Нам предстоял 10-часовой перелет из Москвы в Токио. По Потом 10 часов пересадки в аэропорту Токио и еще 13 часов перелет до Сиднея. Дорога казалась нескончаемой. Я не могла дождаться момента, когда же нам, наконец, удастся принять горизонтальное положение и поспать. Мне всегда с трудом давались долгие перелеты, так как я совсем не в состоянии спать сидя, и после этой поездки даже думать не хотела, что еще когда-нибудь полечу в Австралию. И когда я позже, в 2004 году, буду изучать новый календарь на предстоящий олимпийский цикл и узнаю, что в 2007 году чемпионат мира планируется в Австралии, для меня это станет настоящим ночным кошмаром, который буду целых 3 года ожидать с ужасом, как что-то неизбежное. Вот так простая поездка на соревнования может затуманить все мысли и создать перелетный барьер для человека, который, казалось бы, вообще ничего не боится и готов к любым сложностям. Мозг человека устроен так, что определенные ситуации, запахи, звуки формируют эмоциональную память, которая долго хранит позитивные или негативные воспоминания, выталкивая их наружу при столкновении или проживании идентичных или похожих моментов, а также вновь встречая те самые запахи или звуки. Прилетели мы в отель с единственной мыслью — кровать. На следующий день ловили взгляды спортсменок из основной команды и их смешки на тему «ног-морковок». Именно в них превратились наши ноги из-за отеков от постоянного сидячего положения во время такого долгого перелета. Но самое странное, они и в воде ощущались такими же отекшими батонами, которые совсем не поддавались работе и нагрузкам. Поскольку мы были молодыми спортсменками из юношеской команды, то вызывали пристальное внимание и интерес со стороны иностранных групп. Молодые участницы всегда вызывали подобный интерес еще и потому, что показывали многим перспективы страны и готовность следующего поколения, которое придет на смену нынешним спортсменкам. На нас лежит огромная ответственность, пожалуй, одна из самых наибольших за всю мою карьеру. К тому же выступление нулевым или, как его еще называют, предварительным номером, всегда добавляет волнение и беспокойство. Ожидание момента, когда тебя вызовут на старт, непроизвольно заставляет волноваться и суетиться. Вот ты вроде уже готова, но вместо того, чтобы настраиваться на выступление и концентрироваться на том, что тебе предстоит сделать, ты постоянно отвлекаешься и смотришь по сторонам. Снимаешь и надеваешь зажим для носа, разминаешься, прыгаешь на месте, а потом, когда на секунду расслабляешься и кажется, что у тебя еще есть время, слышишь приглашение. Тогда ты в суете и в попыхах, дрожащими руками, вновь надеваешь зажим и бежишь на стартовую позицию с абсолютно блуждающими мыслями и сомнительным настроем. Именно так выглядит подготовка к открывающему выступлению спортсменок с недостаточным опытом подобных дебютов, особенно когда формат соревнований накладывает дополнительный отпечаток на эмоциональное состояние. Конечно же, этими соревнованиями сезон не заканчивался, и впереди нас ждали другие турниры, длительная подготовка и много борьбы. Передо мной теперь стояла важная задача — доказать, что я лучшая и мое место в основной сборной. Возложив на себя огромную ответственность, отступиться от нее было уже невозможно. Каждый день я шла на тренировки с мыслью «должна» и все. В принципе, я не очень волновалась за выступление в произвольной программе. Близился чемпионат Европы, и я уже знала, что при хорошем и чистом выступлении проблем у нас не должно было возникнуть. Учитывая, сколько труда было вложено в подготовку и само качество работы, я не сомневалась в успехе. На меня давила только обязательная программа. В то время она была главным техническим показателем и тем, на что в первую очередь смотрят при отборе в сборную. Соревнования по обязательной программе всегда были очень напряженным моментом полной концентрации и огромных переживаний. Эта программа также требовала длительной и муторной ежедневной работы. Но, естественно, для тех, кто помимо групповых выступлений участвовал в индивидуальных, времени на нее оставалось все меньше и меньше. На тот момент я была лидером в команде и участвовала абсолютно во всех дисциплинах. Соло, дуэт и группа. Поэтому, как вы понимаете, на отработку техники у меня оставалось совсем мало времени. В то время как моя главная соперница работала только в группе, и времени на тренировку у нее было более чем достаточно. Как и ожидалось, для нас соревнования произвольных программ шли очень гладко. Но вот в обязательной программе была серьезная борьба и конкуренция. До последнего выхода наши шансы были равны, и сказать, кто выигрывает, было практически невозможно. Меня одолело чувство безысходности и разочарования. Я делала все, что было в моих силах, но особого прорыва все равно не было. И вот мне осталась последняя фигура. И, как сейчас помню, я подошла к тренеру Татьяне Данченко за последними наставлениями. Тогда я и спросила, есть ли, по ее мнению, у меня еще какой-то шанс на победу. Я очень хотела услышать, что есть хотя бы минимальный шанс, потому что тогда у меня появилась бы надежда и силы на то, чтобы сделать все, что в моих силах, а то и больше. Она сказала: «Шанс есть, но ты должна показать купальник в вертикали на протяжении всей фигуры, так, как никто не может, кроме тебя». Мне предстояло выполнить одну из самых технически сложных фигур на тот момент, где на протяжении всей фигуры выполнялся поворот с вертикали с двумя ногами. Идя на старт, я продолжала прокручивать в голове слова тренера, визуализируя свои действия и концентрируя все свои силы и энергию на них. В принципе, у меня была неплохая высота и техника, но то, что мне предстояло сделать, было на грани невозможного даже для меня. И, к моему и всеобщему удивлению, я это сделала. Во время выполнения фигуры я чувствовала, что меня как будто что-то держало на поверхности. Работала руками как никогда и просто знала: мне запрещено опускаться ниже, это мой последний шанс. Но произошедшее заставило недоумевать даже меня. К всеобщему удивлению, я сделала то, о чем меня попросила тренер. Во время выполнения фигуры я чувствовала, как что-то словно держит меня на поверхности. Я работала руками как никогда и знала, что это мой последний шанс. Я делала все от меня зависящее и ощущала, что происходившее в тот момент превышало мои силы и обычные возможности. Откуда ни возьмись, во мне появились большие силы и большие способности. Не могу сказать, что это был адреналин, но это были какие-то неописуемые ощущения. В тот момент я в полной мере поняла выражение: «Нет ничего невозможного. Наши лимиты — это мы сами». Научно доказано, что при выплеске большого количества адреналина в момент опасности или стресса происходит активизация внутренних ресурсов организма, когда через учащение сердцебиения и кровеносного давления увеличивается скорость возврата крови к сердцу, и тем самым мышцы получают достаточное кровоснабжение и готовы действовать в момент опасности. При этом увеличивается прохождение кислорода, так как расширяются дыхательные пути и ускоряется процесс метаболизма клеток жира и глюкозы печени для производства большего количества энергии, необходимой здесь и сейчас. Другими словами, выплеск адреналина активирует немедленный процесс, готовящий организм к огромной физической нагрузке. Я впервые почувствовала на себе это ощущение, когда активируется скрытый потенциал, делая скачок за собственные пределы возможностей. Когда мы активируем в нашем организме реакцию на стресс, например, во время испытаний, спора, вызова, в моем случае соревнований, мы проживаем этот момент на энергетическом пике, сопровождаемом полной осознанностью и вниманием. Получается, что в тот момент мне удалось запустить в своем организме эти процессы благодаря глубокой ответственности, переживаний и желанию выиграть. В состоянии полной осведомленности изменений в моем теле, обращая внимание на то, что чувствовала и наблюдала, я заставила свои мышцы работать, подкрепляя их все той же мотивацией и зарядом. Таким образом, я смогла преодолеть свои лимиты и снять блоки, выйдя на новый уровень своих способностей и получив результат, который прежде мне не удавалось достичь. Этим объясняется парадокс спортсменов, показывающих на соревнованиях намного лучшее исполнение, чем на тренировках. Не потому, что на занятиях они не стараются или работают в полсилы, а потому что в момент выплеска адреналина наш организм становится намного сильнее и в результате способен на большее. Очень важно научиться соответствовать этому состоянию и уметь его контролировать в самый необходимый момент. Иначе может наступить обратный эффект — ухудшение собственных показателей во время соревнований, с которыми также сталкиваются многие спортсмены, особенно молодые.